Новейшая хрестоматия по литературе. Седьмой класс. От составителя. Эта аудиокнига поможет тебе разобраться в сложном сплетении исторических и литературных событий в России на протяжении почти тысячи лет. Такое знакомство с текстами подарит много открытий, превратится в увлекательное исследование. Из произведений классиков мировой литературы ты узнаешь предание старины глубокой о судьбах людей, о жизни нашей страны. Ты увидишь живые картины эпохи. Литературные произведения часто используют также в качестве исторических источников. Ученые находят в них подтверждение многим гипотезам. Но для этого нужно быть очень эрудированным, уметь анализировать информацию. Тебе помогут исторические комментарии и вступительные статьи к разделам, биографические справки. Отнесись к ним вдумчиво, серьезно и, возможно, критически. Именно умение анализировать, сопоставлять события, выявлять причинно-следственные связи позволяет нам получить прочные знания. Разделы хрестоматии включают темы от древнерусской литературы до XX века. Такая последовательность помогает систематизировать знания. Но ты можешь слушать так, как захочешь. Если тебе интересно узнать про времена правления Ивана Грозного, о периоде Смуты, о победах Петра Великого, о реформах Александра II и так далее, используй выборочное прослушивание. В PDF-приложении ты встретишь QR-коды на аудиотексты и музыку, а также на сайты музеев нашей страны. Ты сможешь познакомиться с памятниками культуры, связанными с литературными произведениями. Это позволит расширить кругозор, облегчит восприятие. Изучая художественные тексты, представленные в хрестоматии, постарайся ответить на сложный и важный вопрос: может ли творчество писателя изменить ход истории? Для этого вспомни, например, о военных корреспондентах, которые в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 поддерживали боевой дух народа, по-своему приближали победу. А еще поразмышляй над строчкой из стихотворения Владимира Маяковского «Я хочу, чтоб к штыку приравняли перо». Почему слово поэта и писателя обладает огромной силой? В аудиокниге представлена литература разных эпох, но есть во всех текстах общая идея. Человек не игрушка в руках судьбы. Он сам создает историю, переживая и горькие моменты, и минуты торжества. Ты тоже творец истории своей страны. Кем бы ты ни стал — школьным учителем, врачом сельской больницы, машинистом скоростного поезда, дипломатическим работником, инженером летательных аппаратов, режиссером документального кино — ты — будущее России. Для того, чтобы стать личностью и достойным гражданином, важно знать историю и культуру своего народа. Приятного прослушивания. Мы постарались сделать так, чтобы информация была для тебя полезна, понятна и интересна. Вперед!